с вялеными фруктами и с печеным луком, и увидел, что пазуха его провожатого соответственно раздулась. Незнакомец воровал. Это было неприятное открытие, показавшее, сколь мало было у того оснований, понося род человеческий, делать для себя исключение. Иосиф не сказал ни слова, тем более, что в беседе он сам защищал нечестие ради его противоположности. К тому же ведь этот человек был вожатым, а стало быть, служил Набу, владыке той западной точки круговорота, где начинается преисподняя половина Вселенной, богу воров. Напрашивалось предположение, что он совершил некий благочестивый обряд, обокрав своего спящего подопечного. Поэтому Иосиф ни словом не обмолвился о замеченном, отнеся с уважением к нечестности незнакомца, которая могла быть свидетельством его благочестия. Но все-таки было очень неприятно обнаружить, что провожатый явно крадет. Это бросало тень на характер и на конечную цель его путеводительства, и у Иосифа осталась какая-то тяжесть на сердце. Вскоре, однако, случилось нечто худшее, чем воровство. За полями и лесами взошло солнце, и показался зеленый холм Дафана. Он высился перед ними, чуть правее, сиренья находилась на его вершине. Иосиф, который как раз ехал верхом, в то время как вор вел осла в поводу, загляделся на холм. Вдруг он почувствовал резкий толчок и упал. Тут-то оно и случилось. Хульда угодила передним копытом в яму, у нее подсеклись ноги, и она никак не могла подняться, она сломала бабку. «Перелом», — сказал проводник после того, как оба быстро осмотрели ногу ослицы. «Вот видишь, разве я не говорил, что у нее слишком тонкие бабки? Если ты даже и оказался прав, то перед лицом этого несчастья тебе не следовало бы радоваться. И вообще, твоя правота сейчас уже не имеет значения. Ты вел Хульду неосторожно, вот она и оступилась». «Ах, вот оно что! Я был неосторожен, и ты винишь во всем меня». «Да, так принято у людей. Им непременно нужен виновный, если что-то не заладилось. Это можно было бы сказать наперед». «Но это тоже принято у людей. Настаивать на том, что ты предсказывал беду, и бессмысленно торжествовать по этому поводу. Будь доволен, что я виню тебя только в неосторожности. Я мог бы обвинить тебя и еще кое в чем. Ты напрасно посоветовал мне ехать всю ночь напролет. Мы не переутомили бы Хильду, и умное это животное не споткнулось бы. Уж не думаешь ли ты, что от твоего нытья ее бабка заживет?» «Нет, — сказал Иосиф, — этого я не думаю. Но теперь мне снова приходится спросить тебя, что мне делать? Не могу же я оставить здесь своего осла со всеми припасами, которыми я собирался одарить братьев от имени Иакова. Их еще много, хотя кое-что я уже съел, а кое-что исчезло иным образом. Неужели оставить здесь Хульду, чтобы она мучительно издыхала? А полевое зверье тем временем пожирало мое добро. Я готов заплакать от огорчения». «А ведь я снова сумею тебе помочь», — сказал незнакомец. «Не говорил ли я тебе, что при случае, когда в том бывает нужда, я становлюсь и сторожем? Ступай себе преспокойно, я останусь здесь, охранять твоего осла, а также съестные припасы, и не допущу к ним ни птиц, ни разбойников. Считаю ли я, что я был для этого создан, вопрос особый, который сейчас не подлежит обсуждению. Как бы то ни было, я посижу здесь стражем при осле, покуда ты не придешь к своим братьям, и не вернешься с ними или с рабами, чтобы взять свое добро и решить, лечить ли осла или прикончить его».